Вечер 5 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Люк, Дармоншир. 19:00-20:30. «Что это?» — донесся до Люка мысленный крик Тамингтона, который орудовал в паре километров от него. Дармоншир не понял, прислушался, огляделся, не оставляя управления смерчами. Судя по положению садящегося солнца, с появления Нории прошло не больше 3 часов, а кажется, что уже сутки бьются. Все как обычно. Яркие вспышки взрывов, жужжание стрекоз и яростные крики драконов, верещание инсектоидов, рычание Терси Ли и рев Берманов земли. «Ты о чем?» «Наверх посмотри!» Герцог поднял башку и выругался, пытаясь улизнуть, но было поздно. В небесах над городом кружили десятки раньяров, и с них сыпалась меловая пыль, втягиваясь в смерчи и взбиваясь ими снова ввысь, накрывая долину дымкой, припорашивая людей, стрекоз, крыши, улицы, деревья, драконов, Тами и самого Люка. Сквозь щит, настраивать который на непропускание мельчайших предметов, ранее не было необходимости, а сейчас времени. Дармоншир, безуспешно попытавшись вылететь из-под меловой ловушки, нервно остановился. Все равно уже весь был припыленным, и его каждый инсектоид мог заметить. Они и заметили. В воздухе еще продолжал оседать мел, а стрекозы, роняя с крыльев пылевые облачка, уже десятками стали врезаться в его щит, и тот заскрипел от нагрузки. Люк с досады щелкнул клювом, вызвал смерч. С каждым разом это становилось все труднее, хотя Марина его досыта напитала и попытался пропылесосить себя. Но пыли было слишком много. Она оседала и оседала, очерчивая белесом его контур. В поле зрения Дармоншира попал Нории, точнее его щит, усыпанный белым. Владыка был поопытнее Люка и Тами вместе взятых, и вместо того, чтобы суматошно нестись куда-то прочь от угрозы, успел усилить щит так, чтобы тот не пропускал даже мельчайшую пыль. Дракон как-то ловко тряхнул сферой щита, заставив ее сжаться и снова увеличиться. Пыль осыпалась вниз, на долину, а Нории остался невидимым, его можно было обнаружить только по чистому пространству в меловой дымке. Неподалеку с благородными чертыханиями нервно вертелся Тамингтон, ухитряясь одновременно отряхиваться и бить по взбесившимся раньярам, и Люк снова выругался. Не смертельно, но неприятно лишиться невидимости, одного из основных преимуществ, тем более, что в этом виноват именно он, ведь сам подсказал генералу иномирян подобную хитрость, выдав себя у меловых карьеров Форштадта. «Роберт, тут поможет только купание», — прошипел Люк. «Давай ты первый к морю, а я за...» Он не успел договорить. На холмах за городом отчетливо полыхнула вспышка, и зазевавшегося Тамми снесло ударом орудия. Но щит выстоял, лорд Роберт тоже. Отделался испугом и снова рванулся к раньярам, которые оживились и шли на таран. Его аура слабела на глазах, значит, скоро нужно будет подпитаться или поспать. Полыхнуло снова, с другой стороны. Люк шмыгнул вверх, но оказалось, что это орудие било не по змеям, а по отрядам дармонширцев, пробивающихся к центру города, безжалостно накрыв и лортошцев за баррикадами. Заработала в ответ артиллерия дармонширцев с дальней позиции. Гулко бухнули орудия с эмиратских кораблей, чтобы накрыть огневые точки противника. Но все зря. Снова полыхнула вспышка и ударила уже по Люку. «Придется потом искупаться, Тами», — прошипел он зло. «Сейчас нужно уничтожить артиллерийские машины. Я быстро. Вы с Норией продержитесь». Лорд Роберт, вовсю отбивавшийся от потерявших всякий страх раньяров, не ответил, но Люк знал, что он его услышал. Услышал и Нории. Справа снова плеснуло оглушительным страхом. Полетели во все стороны раньяры. То владыка второй раз применил свою силу, открывая Люку путь к холмам. И Люк полетел. Он рванул вверх, чтобы высота и облака сделали его невидимым для орудий противника, а затем так же быстро упал вниз уже за холмами. Первое орудие он заметил на расчищенной площадке у известняковой штольни и уничтожил его с лету, просто схватив за кабину и бросив вниз. Там, внизу, оно и рвануло, поджигая деревья и осыпая склоны раскаленными осколками. Второе накрыл, когда оно только-только выстрелило. Люк рвал металл клювом, а за спиной на улицах города расцветал огненный цветок. Третье змея опрокинул, когда оно выезжало из шахты, и не стал трогать выбравшихся из кабины оператора и водителя, которые побежали куда-то в лес. Но даже если ты все продумал идеально и обладаешь магическим преимуществом, враг всегда нарушит твои планы, если только во главе армии противника не идиот. А Ренгсад явно не был идиотом. Странно, что орудия активизировались прямо сейчас. Очень странно. Однако времени обдумать это не было. Нужно было выискивать вражескую артиллерию. Сколько Люк провел за этим занятием? Час? Два? Иногда он взлетал над холмами посмотреть, справляются ли Нори с драконами и Таммингтон. Они держались. А ему казалось, что и иномиряне, и перевербованные ими артиллеристы действуют совершенно самоубийственно. Если раньше он не мог обнаружить даже одного орудия или машины, сейчас они словно сами подставлялись под удар. То ли у Ранхсата сдали нервы, и он пошел ва-банк, пытаясь уничтожить артиллерией змеев, пока они, видимо, из-за мела. То ли это ошибка кого-то из местных командиров. Взлетев после уничтожения очередного орудия, Люк чуть не попал под дружественный удар дарманширцев, а вильнув от поля огня в бок, заметил почти у середины высоченного соседнего холма выезжающую из шахты боевую машину реактивной артиллерии с уже поднятой ракетной установкой. Люк рванул к ней, однако водитель заметил змея и, резко взвизгнув шинами, сдал задом, как до этого делали его предшественники. Но, в отличие от остальных, машина успела заехать внутрь, в пещеру, и туда же, сужая щит клубами ветра, ворвался Люк. Машина панически неслась назад в темноте к белеющему за ней пятну света, мимо каких-то подпорок и стволов, которые снес змей. Раздался выстрел, другой, заполыхало. У Люка сдавило голову, он чуть не оглох, а его щит спереди выгнуло пузырем, то взорвалась сама машина. Он, глядя, как рушатся оставшиеся подпорки, и увидев вдруг картину ловушки целиком, рванулся к ближайшему выходу, но затряслась земля, и по всей шахте начал оседать известняковый потолок, перекрывая путь к спасению и сминая защиту змея. Ренгсад лично следил за тем, как колдун одну за другой избегал ловушек, перелетая от шахты к шахте, как уничтожал орудия. Генерал уже был готов к тому, что ни один из капканов не сработает, когда увидел в бинокль пыльный столб, едва заметный в разнесенной ветром меловой дымке, а затем услыхал отдаленный мощный взрыв, различимый даже среди грохота орудий. Задрожала земля. Взметнулись над холмом клубы каменной пыли. Змей над холмом не взлетел, как это было после уничтожения прошлых орудий. Через десяток минут генерал, сопровождаемый тханорами и обычными наемниками с кирками и лопатами, прилетел к холму, который просел посередине над старой шахтой, расширенной по приказу Ренгсата, словно вдавленный метров на 7 гигантским узким сапогом. Осмотрел сверху поломанный лес, серая треснувшая скальная порода под слоем осыпающейся почвы, мощные каменные оползни над входом и выходом из шахты. Заставил Раньяра спуститься ниже, задумчиво постучал кулаком по колену. Водителям машин была обещана свобода за то, что они заманят змея в шахту, а сами выбегут наружу и вместе с приглядывающими за ними норами сдвинут подготовленные обвалы над выходами из шахты. На случай, если это не сработает, шахту расширили до критического уровня, поставили подпорки, змей снесет их, и от сотрясения почвы осядут как обвалы, так и породы у входа и выхода, которые легко будет пробить киркой и поймать вылетающего колдуна Лисидии. Но сейчас то ли сам холм был полон внутренних трещин, то ли взрыв оказался невероятной мощи, но, судя по осевшему камню, шахту завалило полностью. «Копни здесь, и камнепад пойдет вниз!» — крикнул зависшего рядом Раньяра связной Орвехши. Ренгсад кивнул. «Если он внутри, то он мертв», — сказал генерал сдержанно, ибо колдун вполне мог улизнуть незамеченным, низом, между холмами. «Проверим». Немногочисленные плюющиеся огнем машины продолжали палить по улицам Норбиджа, выезжая на выстрелы с шахты и заезжая обратно сразу после. Но змей не спешил уничтожать их. Рингсад вернулся в оборудованную под генеральскую ставку горизонтальную шахту, где оставались тханоры, следящие за ходом боев в воздухе, куда то и дело прилетали связные, и тут же сам взял бинокль. Последующие полчаса наблюдения в сумерках убедили его в том, что в воздухе, помимо драконов и мелких водяных псов, остался лишь один змей-колдун. И Рангсад очень бы хотел, чтобы он оказался тем самым, кто напал на него на балконе каменной башни. 5 мая. Дарманшир, Инляндия. Марина. Я вернулась в Вейн под утро, когда нежно-сиреневые сумерки уже сменялись розовой дымкой над штормящим морем. И мое состояние было таким же тревожно-умиротворенным. Сейчас, когда я пребывала не в дреме, ощущать себя птицей было странно. С одной стороны, движение крыльев происходило так же естественно, как дыхание. С другой, мне сложно было осознавать свои размеры и скорость. И мысли в голове мелькали легкие, короткие, будто сложным конструкциям просто не хватало места. Мой взгляд то и дело выхватывал в травах и лесах мелкую живность, словно соколиная форма принесла мне соколиное же желание. Но человека во мне было еще достаточно, хотя Ангелина и говорила, что чем дольше ты в обороте, тем сложнее вернуться обратно. Инстинкты тянули сложить крылья и упасть вниз, но человек пока не хотел отведать суслика или скоктить голубя. Огнедухи пригрелись под моими крыльями и, похоже, дремали, если духи вообще способны дремать. Но когда я подлетала к открытому окну, они сорвались с места и четырьмя огненными дугами метнулись к трем башням Вейна. Духа из разрушенной башни я перепривязала к целой, и я досадливо крикнула им вслед. Такое сложно не заметить. В прошлые полеты они срывались из-под крыльев куда раньше, вне зоны видимости камер. Я влетела в окно, крутанулась в воздухе через голову, еще помогала удариться оземь, но я боялась из-за детей, и встала на пол уже собой. Хотя нет, не встала, пошатнулась, схватилась за подоконник, переживая головокружение и участившийся пульс, отдающийся в висках. От брачного браслета пошли прохладные волны, словно мятые, успокоив кровь и добавив бодрости. Я постояла у окна, подставляя лицо соленому ветру. Море бесилось в паре километров отсюда, но казалось, что до меня долетают брызги. На лес падала тень от башен замка, виднелись патрули на земляных валах, а я смотрела и думала о Люке, о том, как он ухитрился за эти месяцы после всего произошедшего остаться прежним, и при этом так измениться, будто перешагнул через себя старого и стал сильнее, спокойнее, но и куда азартнее. А еще я совершенно не чувствовала вины за то, что опять рискнула, опять нарушила правила, полетела к нему и не вернулась, когда осознала себя над Нестингером. «Значит, так нужно», — пробормотала я, прикрывая глаза. Ветер коснулся моих губ, и я вспомнила, как целовал меня Люк, и как хорошо мне было там, с ним. Мне с ним везде хорошо, что уж говорить. И если он выиграет эту войну для меня и для всех людей, которые находятся под его рукой, и для всей Инляндии, то неважно, в каком качестве он будет со мной дальше. Мне с ним везде будет хорошо, но нужно не помешать ему сейчас. Главное — победи, Люк, — прошептала я ветру слова, которые сказала мужу на прощание. «Ты слишком хорош, чтобы не победить». Вспомнился его смешок после этих слов, и я тоже улыбнулась. В животе шевельнулся кто-то из будущих дарманширов, но легонько, словно не решив еще, нужно ли просыпаться. Я накрыла его рукой, и тут раздался звонок телефона, и я, уже подозревая, кто это, прошла к прикроватному столику. Звонил Леймин. «Ваша светлость», — проговорил он, ничуть не удивившись тому, что я не сплю. — Только что в ваши покои проникла птица, которая прилетела вместе с нашими огнедухами. Вы ничего не хотите мне рассказать? — Хочу, Жак, — ответила я со вздохом, и он удивленно замолчал. — Да, меня даже не нужно уговаривать. Единственное, я снова положила руку на живот, ибо пинались уже оба наследника. Давайте я зайду к вам после завтрака и процедур. Поверьте, за это время я точно никуда не денусь, и мне действительно нужна ваша помощь. Я только положила трубку, как телефон зазвонил снова. «Да, капитан», — сказала я в трубку. Послушала его, снова вздохнула. «Да, Андрей Юрьевич, я только что говорила с Лейменом. По этому же вопросу. Да, вы правы, а я не права. Предлагаю нам всем вместе это обсудить». «Вы уж простите, старика, в своем уме, ваша светлость?» — осведомился Леймен, выслушав меня. Я безмятежно смотрела на него, затем оглядела аккуратнейший светлый кабинет. В соседнем кресле расположился командир моих гвардейцев, капитан Осокин. Снова перевела взгляд на начальника безопасности. «Предложите другой выход, Джак. Может, вы успеете за это время подготовить большую клетку, в которую поставите кровать? Или запрете в кладовке? Я могу потерпеть, но не хотелось бы. Мне сейчас сложно в непроветриваемых помещениях. В покоях меня оставлять бесполезно, даже если закрыть ставни, что помешает мне открыть их руками, не приходя в сознание. Или выломать, я свои силы не знаю, к сожалению. В присутствии охраны я не засну, сокровищницу я просто открою изнутри, а вот железные решетки и двери я вряд ли смогу выломать». «Но камеры в подвале, леди Марина!» Он так негодующе хмурил брови, что его лицо стало похоже на сморщенный лимон. «Там холодно, сыро, каменные лежаки, кандалы, рукомойник и сортир там же. Раньше бы я вас сам туда отвел, но сейчас...» Он глянул на мой живот и деликатно кашлянул. Посмотрел на Осокина в поисках поддержки. «Капитан, что вы скажете?» Старик, как обычно, упрямился. Но если раньше меня это раздражало, то сейчас я была на удивление спокойна. «Нужно выбирать из имеющихся вариантов», — ответил Осокин. «И пока что Марина Михайловна права. Камера подходит лучше всего». «Жак, давайте так», — примирительно сказала я. «Если до вечера вы найдете другой вариант удержать меня, я его приму. А на случай, если нет, попрошу слуг подготовить мне камеру. Это всего на несколько ночей, как я надеюсь. Буду считать это приключением. Тем более, что я буду там не одна. Андрей Юрьевич не оставит меня без охраны за дверью». «Нет, конечно». Осокин склонил голову. Леймен пожевал губами и буркнул. «Все сделаю, моя госпожа, но нужно было рассказать нам раньше». «Нужно было», — согласилась я, — «но я не хотела. Однако признайте, что со мной становится проще. Правда, Жак, капитан?» Они не ответили, но скрестили на мне говорящие взгляды. Я не смутилась. «У меня прогулка с леди Шарлоттой», — сообщила я Осокину, вставая уже с некоторым трудом. Он подскочил, подал мне руку. «Гвардейцы будут ждать у выхода». Понятливо кивнул он и открыл мне дверь. Я вышла. «Пусть все обсудят наедине».